как весть о победе донеслась до мыса Микале. Мыс Микале вдается в море крутым выступом на побережье Малой Азии. Если смотреть его круче вправо, то за узким проливом виден Самос, остров Поликрата. Если посмотреть налево, то за узким заливом виден Милет, город Гистиея. Если посмотреть вперед, то видно только синее море до самого горизонта и рассыпанные на нем редкие островки. У мыса Микале стоял персидский флот, отдыхая после Саламина, а из-за горизонта ждали греческого флота. Но греческий флот не спешил. Он стоял среди моря у Делоса, священного острова Аполлона, и ждал, не соберутся ли ионийские греки сами восстать против персов и на Самосе, и в Милете, и повсюду. И когда на малой лодочке, неприметно проскользнув между островами, прибыл, наконец, Самоса вестник с этой доброй вестью, тогда, на следующий день, умный гадатель возвестил греческому войску, что знаменья велят выступать в поход. Грекам везло в этот год на гадателей. На Делосе у них был гадателем тоже необыкновенный человек, Деифон, сын Эвения из Аполлонии. В Аполлонии есть стадо овец, посвященных Аполлону, а пасут это стадо днем и ночью богатейшие и знатнейшие люди города, по году каждый. Пас их в свой черед и Эвений. Однажды он заснул на страже, а волки в это время напали на стадо и зарезали 60 овец. Эвений, проснувшись, хотел подменить зарезанных овец своими собственными, чтобы никто ничего не узнал. Но обман был замечен, и Эвению выкололи глаза за то, что он спал на посту. Прошло немного времени, в городе случился неурожай. Спросили оракула. Оракул сказал: «Эвений невиновен. Боги сами наслали волков на его стадо. Вознаградите Эвения за себя всем, чего он захочет, а боги вознаградят его за себя так, что он будет доволен». Узнав о таком вещании, правители города сохранили его в тайне, а к Эвению послали надежных людей. Надежные люди нашли его на рыночной площади. Он грустно сидел и грелся на солнышке. Подошли, заговорили, стали сочувствовать его доле, спросили невзначай, чего бы он захотел, если бы ему предложили выбрать выкуп за ослепление. Эвений, недолго думая, ответил: «Лучшее поле и лучший дом в нашем городе». «Вот и хорошо», — сказали ему собеседники. «Это ты и получишь, потому что так велел оракул». Узнав про оракул, Эвений очень рассердился, что не запросил больше, но делать было нечего. Вознаграждение от граждан он получил поле и дом, а вознаграждение от богов получил замечательный дар прорицания. Этот дар прорицателя и унаследовал от него Деифон, гадатель при греческом войске. А, впрочем, замечает Геродот, иные говорили, будто этот Деифон вовсе не был сыном Эвения, а только выдавал себя за такового. Напутствуемые прорицателем греки снялись с якорей и двинулись к мысу Микале. Персы не захотели принимать морской бой. В морском бою изменить легче, чем в сухопутном, а что ионийцы изменят, в этом никто не сомневался. Персы решили финикийские корабли отпустить, ионийские корабли вытащить на берег, обнести лагерь валом и тыном и так ждать греков. Греческий флот подплыл к берегу. Вдоль берега тянулся вал. За валом виднелись мачты вытащенных кораблей. На валу стояли плотным строем персы в пестрых плащах и ионяне в блестящих шлемах. Греки медленно повели суда вдоль вала. Глашатаи громко кричали: «Ионяне, помните о свободе! Наш боевой клич — юность!» Греки рассуждали так же, как когда-то на Эвбее. «Если персы не поймут, то ионяне им изменят. Если персы поймут, то сами не пустят ионян в бой. Миновав персидский лагерь, греки высадились. Построившись в ряды, взяв копья наперевес, они двинулись на приступ. День клонился к вечеру. Тут-то и пролетела по всем рядам необычайная весть. При Платее был бой, и наши победили. Необычайной была эта весть потому, что бой при Платее случился в этот же самый день, только не вечером, а утром. Ни один гонец не успел, да не успел бы так быстро оповестить о победе по ту сторону моря. По-видимому, это сделал Бог. Какой именно Бог? О том впоследствии греки много спорили, но сейчас им было не до этого. Радостные и возбужденные, с боевым кличем «Юность», бросились они на приступ Тына и Вала. Тын был взят, Вал был взят. Афиняне ворвались в лагерь первыми, спартанцы подоспели потом. Ионяне повернули оружие и бросились на персов. Медяне, бактрийцы, кисиеи и прочие царские воины, стоявшие рядом с персами, дрогнули и побежали. Персы не отступили ни на шаг и были перебиты все до одного. С ними пал и начальник их войска Тигран. Тот Тигран, сын Артабана, который когда-то, услышав о том, каковы у греков состязания в Олимпии, воскликнул: «Горе нам, Ксеркс! Ты повел нас против тех, кто даже состязается не ради денег, а ради чести». Опускалась ночь. Греки подожгли ограду разоренного вражеского лагеря, палатки персов и их корабли на морском берегу. Столб огня и дыма взметнулся, полыхая, к звездному небу. В свете этого победного костра потянулись греческие корабли от мыса Микале через узкий пролив в гавань соседнего Самоса, отдохнуть, переночевать, принять клятвы вечной верности и союзе от ликующих ионян, а наутро отплыть к Гелеспонту.